Глава третья. Обитателям Сермеза герцог был почти неизвестен, но одно только имя его привело в ужас и взволновало всю деревню. Только некоторые старожилы помнили его по тем временам, когда он изредка приезжал, чтобы навестить свою старую тетку, девицу Арман. Сермез был постоянно при дворе. С началом революции он бежал в Лондон, где и женился на единственной дочери одного из богатейших пэров Англии, лорда Голланда. Она принесла ему приданое 250 тысяч фунтов стерлингов, то есть более 6 миллионов франков. Однако этот брак не был счастливым. Молодая герцогиня думала о разводе, но умерла вскоре после рождения сына, которого при крещении звали Анна Мария Марсьяль. Смерть жены нисколько не опечалила герцога. Он снова сделался свободным, богатство же его значительно возросло. Сына своего он поручил заботам родственницы своей покойной жены, а сам пустился рыскать по свету. Слухи доносились о нем разные. Он жестоко воевал против Франции, то в рядах австрийцев, то с русскими. Он был пожалован в генералы русским императором. С первой реставрации его больше никто не видел. Его тесть, лорд Голланд, умер, и он задержался в Лондоне, принимая во владение огромное состояние. Но благоприятный оборот дела заставил его поспешно вернуться во Францию. Лашенер подозревал чувства своего прежнего господина, когда так сопротивлялся дочери. Всю дорогу до Сермеза герцог развивал сыну свои планы. «У короля были худые советники, сын мой», — заключил он свою речь, «не говоря уже о том, что я его подозреваю в склонности к идеям якобинцев. Если бы он меня послушался, то непременно воспользовался случаем, чтобы употребить в дело те тысячи солдат, которых наши друзья, союзники, отдали в его распоряжение». Подъезжая к Сермезу, этот бесчувственный человек растрогался при виде места, где он родился и где играл ребенком. «Я узнаю все это», — говорил он маркизу, — «своему сыну. Но негодяи сделали большие поправки, черт возьми! Не построили ли они все это из кирпичей и камня нашего замка?» Карета остановилась у дома священника. «Войдем», — сказал герцог сыну. Они были встречены старой служанкой. Батюшка только что вернулся из церкви. При виде двух незнакомцев отец Медон был несколько удивлен. Герцог понял замешательство священника. «Господин аббат, мы сделали нападение на ваше жилище. Я герцог де Сермез, а это маркиз, мой сын». Священник поклонился, но явно не был обрадован этим посещением. «За великую честь почитаю принять у себя прежних владельцев этой местности», произнес он очень сдержанно, делая ударение на словах «прежние владельцы». «К несчастью, не могу вам предложить, господа, всех тех удобств, к которым вы привыкли». «Ба», — прервал его герцог, — «мы по-военному. Чем вы довольны, тем и мы будем довольствоваться. И будьте уверены, что мы сумеем наградить вас за все причиненные беспокойства». Глаза аббата засверкали гневом. Эта бесцеремонность оскорбила честного человека. Он вышел распорядиться о завтраке. Герцог де Сермез решил, что аббат не такой человек, на содействие которого он мог рассчитывать и который был бы полезен для его успеха. Аббат Медон думал со своей стороны, что неожиданное прибытие прежних владельцев Сермеза предвещает самые ужасные последствия. Поэтому сидел расстроенный, ничего не ел, тогда как гости его завтракали с большим аппетитом, приводя в ужас старую Бибиану. Герцогу де Сермезу было 50 лет, но на вид он казался моложе. Ни бури молодости, ни борьба в зрелые годы, ни неумеренность жизни не сломили геркулесового его сложения. Он в одно и то же время был и умен, и невежда, скептик и до безумия пристрастен ко всем предрассудкам своей расы. Принимая на себя вид благородной беспечности в серьезных интересах, он становился груб, жаден, неумолим, как только дело касалось его честолюбия и тщеславия. Марсьяль, в свою очередь, был тоже интересным мужчиной, хотя и не столь сильного сложения, как отец. Женщины были без ума от его больших темно-голубых глаз и великолепных белокурых волос. Унаследовав от отца энергию, мужество, он наследовал также и безнравственность. Кроме этого, он обладал солидным образованием. Если он разделял предрассудки своего отца, то он их и анализировал. Что сделал бы отец в минуту вспышки? Сын способен был сделать обдуманно и хладнокровно. Аббат Медон с прискорбием слушал, как герцог излагал свои мысли по поводу имущественных прав. Мысли невозможные, но которые разделяли все эмигранты. Зная страну и настроение умов, сермесский аббат пытался разбить иллюзии этого старого упрямца. Но герцог не уловил насмешки и, увлекаясь предметом разговора, извергал свои любимые проклятия. В это время вошла Бибиана. «Господин герцог, — сказала она, — к вам пришли Лашенер с барышней, они желают вас видеть».